Глава 44. Малиновский пришел на работу бледный и не выспавшийся. Предприниматель не хотел никого видеть, даже Иванова. Ему нужно было пережить случившееся и принять решение, вернее, несколько решений. Одно из них созрело давно, и Юрий Анатольевич поругал себя за нерасторопность. Следовало давно уволить Лескова, взяв на место начальника безопасности более солидного и толкового работника, например, того генерала ФСБ запаса, которого предлагал Андрей. Если бы он давно сделал это, то сейчас бы уже обсуждал с ним дальнейшие действия. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Он снял трубку и набрал номер кабинета Иванова. «Привет, Андрей. Извини, что не зашел. Что-то себя неважно чувствую. Помнишь, мы говорили о замене Лескова? Я считаю, это надо сделать немедленно». В трубке воцарилось молчание, вызванное, вероятно, удивлением собеседника. «К чему такая спешка, Юра? Потом расскажу». «Так ты можешь прямо сейчас связаться с ним?» — спросил Малиновский. «Могу, но...» «Никаких «но». Назначаю ему встречу на завтра, желательно во второй половине дня», — перебил Юрий. «Хорошо», — Иванов положил трубку. Малиновский вздохнул с облегчением и открыл блокнот, чтобы посмотреть намеченные на сегодня дела. Тихий стук в дверь оторвал его от занятия. «Войдите». Руслан Иванович Лесков бодрым шагом проследовал в кабинет. «Неужели учуял?» — мелькнуло в голове предпринимателя, и он фыркнул про себя. «Садись, Руслан». Начальник безопасности отодвинул стул и сел, положив на стол левую руку. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» — поинтересовался Малиновский, думая, сообщать ли своему подопечному приятную новость сейчас или подождать до завтра. «Можно сказать и так». Твердый тон Руслана заставил предпринимательно пристально посмотреть на Лескова. «Валяй!» «Юрий Анатольевич», — начал начальник службы безопасности, — «я пришел продолжить разговор, который у нас недавно состоялся». «О включении тебя в совет директоров», — ехидно произнес владелец отеля. «Разве мы не поставили точку?» «Нет», — Руслан улыбнулся, — «то есть вы-то, может, и поставили. А я настаиваю на своем и надеюсь, что сегодня вы будете сговорчивее». «С какой стати?» — удивился бизнесмен. «На улице выпал снег? Слушай, я вообще не желаю разговаривать на тему, которая закрыта. Гуляй. Я не уйду без вашего согласия». «Что?» — рука Малиновского потянулась к кнопке вызова охраны. Руслан уловил движение. «Не надо этого делать», — мягко сказал он. «Разве вчера в гараже вы не поняли, как просто оборвать человеческую жизнь?» «Ты?» — Юрий почувствовал, что задыхается, и рванул ворот рубахи. «Это был ты!» «Не отрицаю», — рассмеялся мужчина. «Хочу добавить. Вчера я не имел намерения вас убивать. Вы же знаете, как я стреляю?» Предприниматель побледнел. «Сегодня мое настроение может измениться», — продолжал Руслан. «Причем здесь и сейчас», — владелец отеля понял и заглянул под стол. Черное дуло целилось прямо в живот. «Ты не выстрелишь здесь», — прохрипел бизнесмен. «Почему же?» — Лесков выразительно постучал о стол костяшками пальцев. «Поверьте, у меня уже заготовлена неплохая история, объясняющая данное происшествие. И потом вовсе не обязательно убивать вас на рабочем месте. Это сделает из вас героя. Сейчас я могу бесследно исчезнуть и в скором времени пальнуть в вас из-за угла. Чего ты хочешь?» «И вы считаете дураком меня?» — усмехнулся Руслан. «В сотый раз, повторяю, стать совладельцем отеля». «Тебе говорили, почему это невозможно». Дрожащей рукой Юрий достал сигарету и прикурил от серебряной зажигалки. «Во-первых, ты ничего не смыслишь в бизнесе. Во-вторых, у тебя нет ни гроша, а без денег, дорогой. Выслушайте меня», — перебил Лесков. «И мое предложение вас наверняка заинтересует. Я даже в этом уверен». Малиновский вздохнул. С пистолетом в руке его подчиненный может нести любой бред, рассчитывая на его понимание. Руслан встал, продолжая целиться в хозяина, и, подойдя к его столу, снял с его внутренней поверхности какую-то маленькую черную штучку. Юрий вздрогнул. Надо же, этот тип, которого он всегда считал недалеким, умудрился поставить жучок на его стол. «Вижу, вам знакома эта деталька», — заметив негодующий взгляд хозяина, — вставил начальник службы безопасности. «И вы поняли в течение некоторого времени, Я имел честь прослушивать ваши разговоры». Предприниматель побледнел. «Кое-какие мне нравятся», — продолжал подчиненный. «Например, о выкупе долей у родственников погибших, а кое-какие вызывают раздражение. Вы, вероятно, поняли, о чем идет речь?» Догадаться было несложно. Разумеется, он имел в виду свое скорое увольнение. «Я служил вам верой и правдой 6 лет», — заметил Лесков. «Когда же в моих услугах отпала необходимость, вы решили вышвырнуть меня за дверь? Теперь вы верите, что я без сожаления пристрелю вас, как только захочу?» Малиновский кивнул. «В своем стремлении заменить меня респектабельным генералом вы как-то не подумали, ведь я могу решить вашу проблему с родственниками погибших в одночасье», — усмехнулся Руслан. «Это и есть мое предложение и мой вклад в бизнес. Ведь их доли и та прибыль, которую вы будете получать, став владельцем контрольного пакета, куда больше ваших первоначальных вложений. Так что, уважаемый, вызывайте нотариуса и оформим сделку. Вы загробастаете 3/5 дохода, а мы с Ивановым по скромной 1/5. «У тебя ничего не получится», — крикнул Юрий. «Они не хотят продавать свои доли, я уже разговаривал с ними об этом». «Получится», — заверил его Лесков. «Все дело в том, что вы действовали как любитель, а я профессионал и умею быть более настойчивым. Вы забыли, когда-то это была моя работа. Я смогу попросить так, что нужные нам личности с удовольствием отдадут свои доли, только бы больше не встречаться со мной. Что касается моей неспособности вести дела», — мужчина расхохотался, — «обещаю вам, я буду приходить на работу только за деньгами. Нанимайте на мое место кого хотите. Когда имеешь много денег, просиживать штаны в кабинете – самое глупое из всех занятий». «Ты забыл про Иванова», – вставил Юрий. «Он мой партнер и щепетилен в таких вопросах». «О, мы сумеем убедить и его», – махнул рукой Руслан, подмигнув шефу. «Не я, так вы». Малиновский почесал затылок. «Черт возьми! А может, это и выход из создавшегося положения?» Несмотря на данную ситуацию, он не изменил мнение о Лескове. В его понятии Руслан оставался самовлюбленным недалеким выскочкой, только и умеющим, что запугивать всевозможными способами. Что ж, сейчас его время опять настало, однако ненадолго. Пусть сделает свое дело, и Малиновский еще погуляет у него на похоронах. «Ну хорошо», — соглашаясь, кивнул предприниматель. «Иди и выполняй свое обещание». Лесков хитро улыбнулся. «Вы по-прежнему считаете меня дураком? Сначала мы все оформим документально, так сказать, утром деньги, вечером стулья. А если ты не сдержишь слово?» — поинтересовался Малиновский. «Кожарский и его друзья научили меня обязательности», — заверил его начальник службы безопасности. «Я не собираюсь вас обманывать, дорогой партнер». Малиновский снял телефонную трубку. Приглашенный нотариус оформил их сделку, и довольный Лесков отправился на встречу с родственниками погибших. Несмотря на заверение новоиспеченного совладельца, что он договорится со всеми без материальных затрат, Юрий дал ему 6 000 долларов. Негоже все-таки просто отобрать у людей причитающиеся им по праву, хотя наверняка все они еще при жизни своих кормильцев состряпали кругленький банковский счет. Руслан вернулся через 2 часа, объявив о немедленном решении наследников избавиться от своих долей.